Да и легче было всесильному наместнику митрополита рекомендовать Стефана в игумены Богоявленского монастыря и в духовники великого князя. Примем же за истину еще одну описательную дату жития, а именно то, что Сергий постриг своего племянника в возрасте 10-12 лет, то есть, что Стефан пошел в монахи после 1342 года, а Варфоломей на 23-м году и постригся в лето 1345-е, каковую дату надо считать одновременно и датой основания Троице-Сергиевой лавры. И все становится на свои места. Отпадает необходимость нагромождать в единый 1340 год массу событий. Смерть родителей и уход в монастырь обоих братьев, что, кстати, противоречит самому житию. Отпадают и многие другие натяжки и недоумения. Почему я пишу об этом? Да еще не в послесловии, а в самом начале своей книги. Для жизни духа, для высокой биографии Сергия эта разница в несколько лет действительно не важна. Но для нас, земных, и для земной канвы событий далекого прошлого, это все-таки нужно установить, ибо прах, коему подходит и поныне долгая вереница верующих, чтобы через стекло прикоснуться к мощам святого, прах этот был живым земным человеком, и жил он среди нас прочих, среди земных и грешных людей. И пишем мы здесь не небылое, а бывшее, и должно, и приходит нам выяснять всю эту мелкоту земного, ныне уже далекого от нас бытия. Итак, 14 век, 1322 год. Позади, по крайней мере, двукратное разорение ростовской земли в московско-тверских бранях, гибель Михаила Ярославича Тверского в Орде, глады и моровые поветрия, краткое и весьма тяжкое для русской земли княжение Юрия Московского. И вот Ростов, большой каменный собор, слегка перестроенный, он и поныне стоит в Ростове на площади перед Кремлем, удивляя и поднесь статью и размахом архитектурного замысла. Древний собор, воздвигнутый еще до татарского разорения, в годы наивысшего величия ростовской земли, когда она еще дерзала стать во главе Руси Владимирской. Но не сбылось, не створилось. Капризный извив событий отбросил древний град со столбовой дороги истории, и уже началось медленное угасание Ростова. Но все еще многолюден и славен ученостью, и велик древний город. И все еще каменное узорочье, позже сбитое, обвивает лентою стены собора. И львы, и грифоны, и крылатые херувимы, и перевязь каменной рези, и узорчатые паникадила и хоросы украшают собор. И краснокирпичный дворец князя Константина, ныне исчезнувший без следа, супротив собора невдали от озерной шири, все еще вздымается островерхими чешуйчатыми кровлями. И храмы, и монастыри, и море бревенчатых хором в резьбе и росписи, и шум и кишение толпы, и крики зазывал в рядах торговых. Так вот, в 1322 году, или вернее в самом конце 1321-го, незадолго до Ахмыловой рати, в Ростовском соборе во время литургии произошло событие, позже занесенное в жития как чудо, значительно повлиявшее на будущую судьбу еще нерожденного отрока Варфоломея. С него, с этого события, мы и начнем наш рассказ.